Радости, однако, не было. И вообще не было больше ничего. Даже знаки внимания прекратились. Молодой физкультурник переключил свои интересы на недавно появившуюся учительницу химии. И Люба с горечью поняла, что он спортсмен не только в педагогике, и секс для него не более чем одно из средств установления личных рекордов. Второй случай оказался мало в чем отличным от первого. Люба не обольщалась насчет собственной внешности, а замуж выйти хотела, и посему давно уже приняла решение не упираться, если кто-то начнет за ней ухаживать. Конечно, она всем и каждому твердила, что никуда не спешит и ждет того единственного, с кем будет по-настоящему счастлива. Но на самом деле она спешила. И еще как. Годы уходили. Дети подрастали ужасающе медленно. И заинтересованные мужские взгляды выпадали ей все реже и реже. Стоило ей поймать такой взгляд, она готова была пойти на все и сразу, только бы удержать потенциального жениха. Почему-то ей казалось, что этим можно удержать. Очередной кавалер, на которого Люба возлагала определенные надежды, перестал ей звонить после двух интимных встреч. То ли она ему и не нравилась по-настоящему, то ли оказалась неинтересной в постели. А как ей быть интересной, если она ничего не чувствовала? А вот во сне она все почувствовала. Проснулась Люба в полном смятении, долго стояла под душем, прятала глаза от матери, когда готовила завтрак. Ей казалось, что произошло нечто непристойное, за что ей должно быть стыдно. К вечеру чувство стыда прошло, зато возник новый виток ненависти и зависти к покойной сестре. У нее все это было. И не с кем-нибудь, а с ним. С тем мужчиной, который заставил Любу так волноваться и видеть такие сны. Да, воистину, Наде досталось все самое лучшее в этой жизни. Она схватила жадной рукой все, даже настоящее, материальное тело Сергея Юрцевича, оставив своей старшей сестре лишь его призрак. Опасения Любы подтвердились. До окончания занятий на открытом катке Юрцевич больше не появился. Она уже почти успокоилась. Она училась не думать о нем. Правда, управляться со своими сновидениями ей не удавалось. И сны становились все более стыдными и откровенными. Но они больше не выбивали ее из колеи. Юрцевич появился в конце апреля. Люба столкнулась с ним лицом к лицу, выходя из школы, и так растерялась, что не придумала ничего лучше, чем начать с грубости. «Что вам надо?» «Здравствуйте, Люба», — мягко улыбнулся он. Щеки у нее запылали, ноги стали ватными, но на сухой тон сил все же хватило. «Здравствуйте». «У вас есть немного времени для меня?» «Немного времени?» «Сейчас только 3 часа. Детей из садика надо забрать не позже 6. Ах нет, сегодня же музыка. Значит, мальчиков надо забирать в 5, в 5:30 придет учительница». «Немного есть», — уклончиво ответила Люба. «Давайте-ка прогуляемся», — предложил Юрцевич. «Зачем?» — глупо спросила она. «Просто так. Погуляем, поговорим. Расскажите мне о моих сыновьях». «Перестаньте называть их сыновьями. Это мои племянники, а не ваши сыновья». «Одно другому не мешает», — заметил он с улыбкой, беря ее под руку. Люба собралась была вырваться, но почему-то не сделала этого, а послушно пошла рядом с ним в сторону Страстного бульвара. Когда она взглянула на часы, оказалось, что уже 4. Они ведь о чем-то разговаривали целый час. Но о чем? Люба даже вспомнить не могла. Сергей расспрашивал о мальчиках, и она сперва неохотно, будто сквозь зубы, потом все свободнее и даже с удовольствием рассказывала об их успехах, о том, какие они замечательные, умные, как много знают и умеют. Она гордилась племянниками, как гордятся результатами многолетнего упорного труда. «Люба, что я должен сделать, чтобы вы позволили мне общаться с сыновьями?» Она опешила от неожиданности, остановилась, резко вырвала руку, до того мирно лежавшую на локте Юрцевича. «Мы ведь договорились. Зачем вы снова начинаете? Вы не будете с ними общаться. Никогда». «Но почему?» «Люба, вы, может быть, не понимаете меня. Я не настаиваю на том, чтобы они узнали, кто их отец». «Этого еще не хватало», — фыркнула Люба. «Я не настаиваю на этом», — продолжал Юрцевич. «Но вы можете представить меня в каком-нибудь другом качестве. В любом. Я на все согласен. Только дайте мне возможность видеться с ними, общаться. И что я должна сказать детям, а моим родителям? Кто вы такой? Скажите, что я ваш друг. В конце концов, скажите, что я ваш поклонник, жених. Ну, я не знаю. Все, что угодно. Меня устроит любое ваше решение, только бы видеться с мальчиками». «Да какой вы жених?» Люба насмешливо улыбнулась. «У вас же жена есть». «А если ее не будет?» — очень серьезно спросил Сергей. «То есть как не будет? Куда она денется?» «Я разведусь. Я готов на это пойти, если вы потребуете». «Не собираюсь я от вас ничего требовать. Но что вы, ей-богу, у вас же есть ребенок, которого родила вам ваша жена. Вы что, готовы его бросить?» «Да, я готов». «Вы сумасшедший?» «Нет. Я очень люблю вашу сестру, Люба. Я люблю ее до сих пор. И я не представляю себе жизнь без наших с ней детей. Пожалуйста, Люба, я прошу вас, подумайте о том, что я сказал. Я приду через неделю. Буду ждать вас возле школы, как сегодня. А вы подумайте, хорошо? Не говорите сразу «нет». На этот раз он не поцеловал ей руку, а только легонько сжал затянутую в перчатку ладонь. Затем повернулся и быстрым шагом направился в сторону метро. Он появился ровно через неделю, как и обещал. На этот раз Люба была готова к разговору. Во всяком случае, ей казалось, что она готова. «То, о чем вы просите, совершенно невозможно», — сразу сказала она, едва Юрцевич подошел к ней на улице. «Если я объявлю своим родителям, что у меня появился неженатый поклонник, то рано или поздно станет вопрос о том, почему он не делает мне предложение. Как я смогу объяснить им, почему не выхожу замуж за вас? Женатого поклонника они не потерпят. Мои родители — люди строгих правил. А если сказать им правду, пусть они знают, кто я такой. Мальчики же не станут вас спрашивать, почему я на вас не женюсь». «Правду?» — Люба высоко вскинула голову. «Да вы с ума сошли! Они слышать о вас не хотят. У вас судимость. Вы работаете на кладбище. Как вы себе представляете все это? Вы не забыли, кто такие мои родители?» «Народные артисты СССР», — усмехнулся Юрцевич и добавил: «К сожалению». Вероятно, они не так демократичны, как вы. Люба, выходите за меня замуж. Что? Она решила, что ослышалась или что-то не так поняла. Выходите за меня замуж. Если вы согласитесь, я немедленно разведусь. Я стану вашим мужем и буду иметь право общаться со своими детьми и растить их вместе с вами. Вам станет намного легче. Я возьму на себя большинство забот. Я вам обещаю. Вы защитите свою диссертацию, будете заниматься наукой, а я буду заниматься детьми. Вас смущает проблема родителей? Давайте уедем. Уедем вместе, в другой город. Там поженимся, и они никогда не узнают правду. Хотите, я возьму вашу фамилию? Люба. Он схватил ее за руки. Я на все пойду. Я сделаю невозможное. Вы мне верите? Его слова доносились откуда-то издалека, словно Юрцевич стоял не рядом с ней, а находился на другом конце света и разговаривал по плохо работающему телефону. Сколько лет она жила, мечтая услышать эти слова? Эти или такие же? «Выходите за меня замуж. Мы уедем. Мы поженимся. Я все сделаю». Те самые слова, о которых грезят девицы, начитавшиеся романов. И слова эти произносит не кто-нибудь, а мужчина из ее странных, волнующих снов. Как хочется сказать «да». И снова она растерялась, потому что снова оказалась не готова к разговору. Да и как ей быть готовой, если умом она прекрасно понимает, что к Юрцевичу приближаться нельзя? Родители этого не потерпят. И всем, что за пределами разума, телом, сердцем, душой, она тянулась к нему и хотела только одного – быть рядом с ним каждый день. И самое главное – каждую ночь. Даже теперь, через перчатки, она чувствовала тепло его рук, и его лицо с невозможно синими глазами было так близко. «Я не ожидала услышать такое», — тихо проговорила Люба. «Я не могу вам сейчас ничего ответить». «Вам нужно подумать? Сколько?» «Я не знаю. Это все очень неожиданно. Дайте мне время». «Хорошо. Еще неделя. Я подожду еще неделю». Едва расставшись с Юрцевичем, Люба уже кляла себя последними словами. Но почему она не может говорить то, что нужно, и тогда, когда нужно? И главное, почему она не может правильно думать и чувствовать? Жениться он готов. Она что, на помойке себя нашла, чтобы всерьез обсуждать возможность брака с человеком, который ее не любит? Всего неделю назад он признался, что до сих пор любит Надю, которой уже почти 6 лет нет в живых. И потом, каким отцом он может стать мальчиком, если без зазрения совести готов бросить собственного ребенка? Конечно, Саша и Андрюша тоже его дети, но педагог Люба Филановская отдавала себе отчет в том, что человек, который может сделать выбор между собственными детьми, не может быть хорошим родителем. Для настоящего отца все дети одинаково дороги, и выбор между ними невозможен. Она шла домой по улице Горького, мысленно выискивая все новые и новые аргументы для отказа. Но другая часть мозга коварно рисовала прекрасные картины. Вот они вчетвером идут в театр Образцова. Юрцевич ведет ее под руку. Рядом шагают красивые мальчики. И сходство между ними и отцом просто-таки бросается в глаза. и все провожают их взглядами, улыбаются. А вот они в Сочи, на пляже. Юрцевич плавает с мальчиками на перегонки, а Люба стоит на берегу и машет им рукой. И они выбегают из воды, мокрые, загорелые, хохочущиеся, набрасываются на нее, падают. Прохладное, сильное мужское тело касается ее. И все в таком роде. Всю неделю Люба то и дело поглядывала на мать и отца, пытаясь представить себе, что они скажут, если она заявит, что выходит замуж за Юрцевича. Ну, крик и скандал – это понятно. Ну, а дальше что? Выгонят из дома? Нет, не выгонят. Потому что дети. На кого они останутся? Кто будет ими заниматься? Выгонят вместе с детьми? Тоже нет. Потому что для мамы и отца самое главное – общественное мнение. Как они объяснят отсутствие внуков? Куда мальчики подевались? Им придется говорить, что Любочка вышла замуж, переехала к мужу. Да мало того, нужно будет еще и делать вид, что все в порядке. И приглашать дочь с зятем и детьми в гости на семейные и праздничные обеды, чтобы все видели, что Филановские по-прежнему образцовая семья. Одним словом, жизнь превратится в ад. Что же предпринять, чтобы все получилось? О, Господи! О чем это она? О чем вообще думает? Что должно получиться? Брак с человеком, который ее не любит? Для которого она никогда не станет желанной? С человеком, который только из чувства долга, только ради возможности быть рядом с детьми, будет спать с ней в одной постели и во время близости видеть перед глазами ее покойную сестру? Нет, невозможно. Да, она влюблена. Теперь уже нет смысла скрывать от себя самой сей прискорбный факт. Но это абсолютно не означает, что она может растоптать собственное достоинство. Нет, нет и нет. И снова Любе показалось, что она совершенно успокоилась и внутренне подготовилась к разговору с Юрцевичем. Теперь уж точно не может случиться ничего такого, что выбьет ее из колеи и заставит вести себя глупо. Она все предусмотрела, все продумала. Он пришел с цветами. Огромный букет роз. И где только он их раздобыл. Цветы оказались первым, чего Люба не предусмотрела и к чему оказалась не готова. Никогда в жизни ни один мужчина не дарил ей цветов. Букеты она получала только от школьников 1 сентября, на День учителя и на 8 марта. Как и в прошлый раз, она начала разговор первой и снова начала с отказа, высказанного теми же самыми словами. То, о чем вы просите, совершенно невозможно. Я не могу выйти замуж за человека, который меня не любит. В речи, которую она приготовила заранее, фраза была длиннее и заканчивалась словами «и которого не люблю я». Но почему-то произнести это вслух Люба не смогла. «Речь не идет о моей любви к вам», — голос Юрцевича звучал слегка удивленно. «Я был уверен, что вы это понимаете. Речь идет о стабильных отношениях, о создании полноценной семьи, в которой дети будут расти рядом с двумя любящими их взрослыми, с вами и со мной. Если вы боитесь, что я начну претендовать на интимные отношения, то я вам обещаю, что этого никогда не будет. Вы получите статус замужней женщины и существенное облегчение во всем, что касается детей. У вас появится свободное время на то, чтобы заниматься тем, чем вам захочется. Вы будете строить собственную карьеру. Разве то, что я вам предлагаю, плохо? День был теплым. Уже наступил май. Но Любе показалось, что она вся заиндивела. Он не собирается быть ее мужем в полном смысле слова. Он и не думал о том, чтобы спать с ней в одной постели. Господи, какая она дура! Размечталась. «Брак без любви невозможен», — упрямо повторила она, стараясь не смотреть на Юрцевича. «Это не так», — он покачал головой и улыбнулся. «Брак без любви возможен. Более того, брак без любви намного лучше, крепче и перспективнее брака с так называемой любовью. Конечно, при одном условии, если в основе этого брака лежит взаимное уважение и дружба. Я прожил много лет, и поверьте моему опыту, Люба, сексуальная составляющая брака ничтожна, и ею вполне можно пренебречь. Если людям нравится спать друг с другом, это совершенно не означает, что им есть о чем поговорить и что они друг другу доверяют. В конце концов, интимные отношения занимают не более часа в сутки, а остальные 23 часа совместной жизни. Как вы думаете, чем их заполнить, если между людьми нет дружбы, уважения и доверия? А вот если 23 часа заполнены душевной близостью и общностью интересов, то и 24-й час не окажется пустым. У нас с вами двое детей, которых мы любим, и которые будут скреплять наш брак и придавать ему смысл. Люба даже не заметила, что они уже не стоят возле школы, а медленно идут по направлению к ее дому. Она, Люба Филановская, 33 лет от роду, идет с огромным букетом роз, под руку с красивым, хорошо одетым мужчиной, который встретил ее после работы, провожает домой и уговаривает выйти за него замуж. Боже мой, могла ли она мечтать о таком счастье? Неужели это происходит с ней? Она опомнилась. Как я понимаю, в вашем браке сексуальная составляющая вообще отсутствовала, коль скоро вы спали с моей сестрой, — сухо произнесла она. — Вы что же, предполагаете жениться на мне, а сексуальную нужду справлять на стороне? — Зачем вы так, Люба? — с упреком сказал Юрцевич. — Я не собираюсь делать ничего подобного. Откуда такая уверенность? Для меня не существует никаких других женщин, кроме Нади. Я любил ее и буду любить, пока жив. Но это не имеет никакого значения. Я буду для вас хорошим мужем, внимательным, заботливым. Я буду хорошим отцом моим сыновьям. Я буду с уважением и любовью относиться к вашим родителям, хотя бы потому, что они родители Нади, бабушка и дедушка моих сыновей. И я буду приносить в дом отнюдь не маленькую зарплату, потому что я зарабатываю много и при этом не пью. Люба была достаточно умна, чтобы понимать, что в этой жизни не должно быть окончательного «нет», ибо то, что сегодня кажется хорошим, завтра может статься, будет выглядеть сомнительным или совсем уж плохим. И наоборот, плохое может начать выглядеть допустимым и вполне приемлемым, а потом, глядишь, и хорошим. Пусть сегодня Юрцевич утверждает, что для него не существует других женщин, кроме Нади, но ведь он уверен, что между ним и Любой могут сложиться уважительные, доверительные и даже дружеские отношения, а от них, как она полагала, до постели меньше одного шага. И у нее будет семья, нормальная, полноценная семья, с мужем и двумя детишками. И рядом будет мужчина, который ей так нравится, и даже больше, чем просто нравится. А там, Бог даст, все сложится. И она даже родит ему ребенка, их общего ребенка. «Любаша?» Люба вздрогнула и обернулась. Они, оказывается, уже стоят у подъезда ее дома, и к ним быстрым шагом приближается Тамара Леонидовна, сияющая белозубой улыбкой. «Что же вы здесь стоите?» — звучным, хорошо поставленным голосом спросила мать. «Почему не поднимаетесь? Выпьем чаю. Пойдемте к нам». «Благодарю вас. Мне пора», — ответно улыбнулся Юрцевич. «Люба, я приду завтра, хорошо?» «Да», — растерянно ответила она, стараясь вспомнить собственное расписание на завтрашний день. «Что у мальчиков завтра? Музыка?» «Нет, музыка сегодня. Завтра тренировка. Их надо будет в 4 часа забрать из садика и отвезти во дворец спорта». «Сколько у нее завтра уроков?» Она никак не могла вспомнить точно. Не то 4, не то 5. «Завтра в 2. Договорились». Юрцевич откланялся, а Люба с матерью поднялись в квартиру. «Что за кавалер?» — весело спросила Тамара Леонидовна. «Почему я ничего о нем не знаю?» Люба не успела сообразить, что ответить, а мать уже продолжала. «Хорош, ничего не скажешь, хорош. Глаза просто умереть на месте можно. И лицо отлично вылеплено, и возраст подходящий. Сколько ему? 40? Да, около того», — пробормотала Люба. «Женат, поди?» «Разводится». Тамара Леонидовна скептически вскинула брови. «Это он так говорит, или ты точно знаешь?» «Мама, перестань. Мне же не под венец с ним идти. Просто знакомый». «С такими розами и просто знакомый?» «Деточка, ты или издеваешься, или ничего не понимаешь в жизни. Как меня покрасили?» Тамара Леонидовна тряхнула пышными длинными кудрями и наклонила голову, чтобы дочь могла оценить качество работы парикмахера. «По-моему, хорошо», — безразлично ответила Люба, которую цвет волос матери занимал в этот момент меньше всего на свете. «Моя Ларочка достала потрясающую импортную краску. Седины как не бывало», продолжала Филановская. «Зря ты к ней не ходишь. Я давно тебе говорю. Обязательно надо краситься, раз у тебя ранняя седина. Ты явно пошла в папу, а не в меня. У меня седина только после Наденьки появилась. А папа с молодости был седым. Давай я позвоню Ларе. Сходи к ней, пока у нее эта краска не кончилась. Пусть она тебя в порядок приведет». «Давай», — неожиданно согласилась Люба. Тамара Леонидовна внимательно посмотрела на дочь и усмехнулась. «Значит, просто знакомый?» — неопределенно спросила она. «Ну-ну, ты мать-то за дуру не держи. Имей в виду, детка, когда имеешь дело с такими красивыми мужчинами, надо следить за собой. Покажи-ка руки. Мама!» «Ладно, можешь не показывать. Я и так знаю, что тебе давно пора маникюр делать. Я позвоню Ларе и Светочке. Это маникюрша. С Ларой в одной смене работает. Давай-ка быстренько обедать. У меня еще полно дел, а вечером спектакль». Люба радовалась, что удалось так безболезненно увернуться от скользкой темы. Она переоделась, подрезала стебли у роз, поставила их в красивую хрустальную вазу и отнесла в свою комнату. Потом разогрела обед, пообедала вдвоем с матерью, помыла посуду и собралась в детский сад за племянниками. Можно было, конечно, и не особо торопиться. До 5 еще целый час. Садик находится в 10 минутах ходьбы от дома. Но она хотела, чтобы мальчики до прибытия учительницы музыки позанимались чем-нибудь полезным. Например, почитали вслух и пересказали сложные тексты. Или же порешали логические задачи, которые она специально для них составила. Ни одна минута не должна пропасть впустую. Дети должны развиваться постоянно. Тренировать память, речь, мышление, координацию. Ей не нужен помешанный на покойнице Наде Юрцевич, который обещает снять с нее заботы о детях. Она сама вырастет их. Уже почти вырастила. Еще немножко осталось. Еще чуть-чуть, и мальчики будут сами ходить в школу, на музыку и на тренировки. И ими можно будет вообще не заниматься. Она освободится и будет искать себе нормального мужа, который будет любить ее саму, Любу Филановскую, а не ее сестру и ее племянников. Да, будет искать. Только вот найдет ли? Ей в этом году 33. Еще немного, и рожать будет поздно. Кому нужна женщина с 2 чужими детьми без перспективы родить собственного ребенка? А если и найдется такой человек, то сможет ли сама Люба его полюбить? Вдруг он окажется каким-нибудь уродом или необразованным идиотом, которому и прикоснуться противно, и разговаривать не о чем. Ночью ей снова приснился Юрцевич. На этот раз сон был не эротическим, и не было в нем ничего неприличного. Ей снилось, что они женаты, что вместе с детьми отдыхают где-то на море, и что она так счастлива, что невозможно выразить, а можно только плакать от этого невыразимого, огромного, переполняющего ее счастья. Утром Люба озадаченно осмотрела мокрую под слез подушку и поняла, что плакала не только во сне. За завтраком она вспомнила, что сегодня должна встретиться с научным руководителем, взять у него отзыв на свою диссертацию и сдать весь комплект документов в ученый совет. Значит, разговор с Юрцевичем не состоится. Ей придется убежать из школы сразу после уроков, чтобы успеть съездить в институт, решить там все вопросы и вовремя забрать Сашу и Андрюшу из детского сада и отвезти их на тренировку. Господи! Да когда ж все это кончится-то? Ни минуты свободной, продохнуть некогда. И снова в голову коварно заползли слова Юрцевича о том, что он готов взять на себя все заботы о мальчиках и освободить ее, чтобы она могла заниматься тем, чем ей хочется. Ах, все-таки если б можно было согласиться... «Любочка!» — окликнула ее учительница русского языка и литературы. «Вы не забыли, что завтра мы поздравляем Анну Львовну?» Директору школы Анне Львовне исполнялось 50 лет. И к этому событию весь педагогический коллектив готовился уже целый месяц. «Я помню!» — на бегу отозвалась Люба. Анна Львовна просила всем сказать, что приглашает с мужьями и женами. «Я не замужем». «Женихи тоже считаются», — лукаво улыбнулась Русичка. «Любочка, не скрытничайте. Мы все видели, как роскошный мужчина встречает вас у школы и дарит шикарные розы. Приводите его, познакомьте с нами. и мы за вас порадуемся». «Спасибо, но я не уверена, что смогу прийти. У мамы завтра целый день съемка. Мне не с кем будет оставить детей». «Очень жалко, очень», — искренне проговорила учительница. «А вы приводите мальчиков с собой. Мы все их так любим. Они нам что-нибудь сыграют, споют английскую песенку. Они у вас замечательно выступают». «Я постараюсь», — ответила Люба, только чтобы побыстрее отделаться от настырной коллеги. И снова ее охватило раздражение. «Приходите с женихом». Конечно, Юрцевич пришел бы с ней, если бы она попросила. Он же сказал, что готов выполнять любые ее требования. Но разменивать его обещания на такую ерунду, как юбилей директора школы, просто непростительная глупость. К тому же она еще не приняла решение. Выбегая из здания школы, Люба на всякий случай осмотрелась. А вдруг Юрцевич пришел пораньше и стоит и ждет ее? Нет, не стоял и не ждал. Они же договорились на 2 часа, а сейчас только 2:20. Жаль, что он не оставил своего телефона. Она бы позвонила, предупредила его. А теперь неудобно получится. «Глупость какая!» — сердито проговорила себе Люба. «Буду я еще убиваться из-за того, что этот кладбищенский проныра меня прождет понапрасну? Ничего, подождет. Ему нужно, а не мне. У меня все в порядке. Это у него проблемы. Вот пускай он их сам и решает». Но уже через несколько секунд мысль ее непроизвольно соскальзывала совсем в другую площадь. Что же придумать, чтобы продолжать встречаться с Юрцевичем, и чтобы не узнали родители, и чтобы дети ничего не почувствовали, и самое главное, чтобы он сам не понял истинных Любиных мотивов? Она не лгала себе и признавалась честно. Он ей больше, чем просто нравится. И снова при этой мысли ее охватывала злоба и раздражение. Но почему? Но почему в свои 33 года она вынуждена прятаться от родителей? Почему она не смеет открыто заявить о своем интересе к этому синеглазому мужчине, отцу ее племянников? Отцу племянников. Человеку, который любил и продолжает любить Надю. Значит, снова ей, Любе, достаются остатки, объедки с барского стола, со стола сестры. Просто голова идет кругом. В каком же направлении думать? О чем думать в первую очередь? О том, как сделать так, чтобы быть с Юрцевичем? О том, как обмануть родителей? Или о том, что нужно как можно скорее отделаться от него, пока она окончательно не потеряла голову? Или вообще о том, что нужно прекратить это более чем странное знакомство, потому что работающий на кладбище уголовник с судимостью и с претензиями на отцовство не должен даже на пушечный выстрел приближаться к семье Филановских. Вот и хорошо, что сегодня так вышло, и они не встретятся. Ей пока нечего ответить Юрцевичу. А что? Пусть он подождет ее возле школы. Ничего страшного. Она ему ничего не должна. Встреча с научным руководителем затягивалась. У профессора оказалось множество соображений по поводу того, как Любе отвечать на возможные замечания официальных оппонентов при защите диссертации. Однако разговор на научные темы позволил ей отвлечься, и уже на обратном пути, торопясь забрать мальчиков из детского сада, Чтобы не опоздать на тренировку, Любе внезапно удалось успокоиться и посмотреть на проблему конструктивно. Она примет предложение Юрцевича, но со своими условиями. Ей нужен еще год, чтобы защититься и найти достойную работу в другом городе, желательно в крупном, например, в Ленинграде, Новосибирске или Красноярске, где есть крепкая научная школа и много вузов. Еще год, пока мальчики не станут совсем самостоятельными. На днях им исполняется 6 лет, и в сентябре их вполне можно отдать в школу, даже сразу во 2-й класс, потому что в 1-м им уже давно делать нечего. В принципе, по уровню подготовки они были бы и в 3-м классе, отлично учились бы, но ни одна школа не пойдет, даже та, в которой работает сама Люба на это. И мальчиков хорошо знают в этой школе и представляют себе степень их развитости и подготовленности. Но насчет 2-го класса для 6-леток договориться можно будет. Пусть годик поучится под надзором Любы, освоится с новым режимом дня и распорядком жизни. А потом можно будет безболезненно забирать их и увозить хоть на край света. Они уже нигде не пропадут. В течение этого года она позволит Юрцевичу приходить смотреть на детей, но не подходить к ним и не заговаривать. Она ничего не скажет родителям. Это останется их с Юрцевичем тайной. Если спустя год их отношения перейдут в такую стадию, которая покажется Любе достаточно перспективной, она уедет с ним и детьми. А он, в свою очередь, должен за это время оформить развод со своей женой и найти для себя в том же городе приличную работу. Какое-то время они будут просто встречаться, чтобы дети привыкли к другу своей тетки и подружились с ним. Потом поженятся. Юрцевич возьмет ее фамилию. Родители Любы никогда не видели человека, от которого Надя родила ребенка и которого они, не моргнув глазом, засадили в тюрьму. Так что есть надежда, что они не узнают никогда, за кого их старшая дочь вышла замуж. Если бы она выходила замуж в Москве, скрыть личность жениха было бы невозможно, ведь начнутся всякие разговоры, переговоры насчет подготовки к свадьбе, и мама непременно потребует, чтобы ее познакомили с родителями будущего зятя. Папа, конечно же, ни во что вникать не стал бы, а вот мама непременно будет. Ей необходима пышная свадьба с приглашением всех своих театральных друзей. И потом, муж Любы, не имеющий собственного жилья, стал бы жить вместе с ними в одной квартире. А ведь при ежедневном общении очень легко проколоться. Невозможно ничего скрывать долгое время, когда живешь бок о бок. Совсем другое дело, если Люба выйдет замуж и будет при этом жить в другом городе. Никакой пышной свадьбы. Она просто поставит родителей в известность постфактум. Мол, так и так. У меня теперь есть муж. Почему он взял ее фамилию? А у него собственная фамилия очень неблагозвучна. И Люба категорически отказалась ее брать. Вот жених и пошел ей навстречу, чтобы у всей семьи была все-таки одна фамилия, а не разные. А что? Резон вполне уважительный. А какая фамилия у жениха была? Да какая угодно, можно придумать. Не станет же мама проверять.